Алло, Люба, ну подожди, давай по делу, давай на мир пойдем. Договоримся, мы прекращаем, ты тоже прекращаешь. Нет, не остановлюсь, нет. Ну Это давай. уже у меня, знаете, уже в азарт я вошла. Не надо, я перед этим не остановлюсь. Ну вот, Заявление я уже написала, я нет, нет. прекрасно знаю, я уже адвокат наняла, я знаю, чем это все Ваня закончится. сказал, что вы ему сообщили, что вы не будете в милицию обращаться, будете сами с ним разбираться. С Ваней? С ним. Да я этого ублюдка урою. Я говорю, я же пожалела. Единственное, что на рынке его увидел, мне стало стыдно. На каком рынке-то? На каком? На рынке На стоит. нашем, вот рядом с домом. Когда? Видел я где-то недели три тому назад его. Он Мне теперь. просто было стыдно унижаться до такой степени. Короче, он теперь кинозвезда, снимается в Да, кино. и мама его говорила мне то же самое, что он чуть ли не кинозвезда, но я из этой кинозвезды сделаю помойку. Он И большой говорю, от человек. восьмого этажа, вот до первого этажа, мы все уже написали заявление. А от четвертого написали? А четвертого Роза подписалась, от Ой, единственной неправда. Роза. Ой, Там никого неправда. больше не трогают. А Розе, как я сказала, говорю, Роза Яковлевна, от вашего имени было это. Якобы вы и в прокуратуру будете обращаться. Она, я подпишусь, что я не обращалась. Вот, Роза тоже подписалась. Так что, Ваня, если не срок грозит, и вы мне говорите, вы прекратите, ни в коем Ой, случае. давайте сегодня на мир пойдем. Никакого мира не может быть. Ваня теперь живет у Я меня уже в дома. азарт вошла, извините меня, и мне настолько с ноября месяца этот ублюдок, блядь, крокодил, которого, говорю, вообще никто не воспринимает никак в доме, и он еще издевался не только надо мной, над моим сыном, моего сына чуть ли там никем угодно обзывал. Ой-ой-ой, ваш сын уголовник, От имени моего сына звонил соседям, что он убьет кого-то. Пришли, говорят, ой, ваш Миша говорит, что меня убьет. Как это так? Миша убьет? Так это ваш То сын есть это звонил. такой низости, дайте, это вообще в дурдоме надо человеку находиться. Так это ваш сын наркоман звонил. А, мой сын наркоман звонил? Конечно, он на Если бы в коррупции. доме моего сына наркомана не знали и сказали, вот ваш сын наркоман... Вот он звонил. Мой сын никогда наркоманом не был. А Ваня наркоман, у которого под окнами эти шприцы валяются, это Ваня наркоман. Это 100%. А моего сына не надо называть наркоманом. Хорошо, не буду. Я вот хотел сказать, что на самом деле Ваня тут ни при чем. Это не Ваня, это другие люди хулиганят. А, ну это... А будет отвечать Ваня. Началось с Вани. Нет. И мой сын лично с Вани. Вот хорошо... Я знаю, что это не Ванин голос. Миша, когда Ваня начал все эти дела, Миша просто ему сказал, Вань, ну не надо, мы в одном доме жили, в одном дворе росли, ну нельзя так, ну давай по-хорошему, по-человечески. А он нет, а раз нет, значит и мы теперь говорим нет. Так у вас же сын уголовник. Да. Ну конечно, Ваня его боится. Правда? А что, мой сын сидел, что ли? Ну, я не знаю, сидел, не сидел. А в каком смысле он... Не, ну хорошо, вы сказали, мой сын уголовник. Ну, конечно, на 10 лет старше Вани. На сколько? На 10 лет. Что, стоп, стоп. У меня соседи... Какие соседи? Не надо, у меня соседи были, то есть Ванин друг. 3 года было Сашке. Значит, они ровесники, а моему Мише было 9. Нет, 6 лет разница. Ну, какая разница, где 6, там и 10. Хорошо, а почему вы решили, что мой сын уголовник? У меня сын... А потому что он ходил к Ване в квартиру с ножом, ему угрожал. А, нет, не так было дело. А как так? Не все рассказал Ване. Он сначала попросил Ваню, Ваня, давай я приду к тебе на это, поднимусь. Он поднялся. А Ваня дверь ему не открыл. Ну, он с ножом там не был. Ну, если даже и был с ножом, хорошо. Но Ваня почему дверь не открыл? А ты же боялся, что его зарежут. Ах, он Ваня боялся? И я поднималась, и я звонила. Вот буквально неделю-две тому назад звонил, бомбил. Он кричит, я милицию вызову. Я говорю, ну, вызывай, я как раз здесь. Вызывай милицию. Я же слежу за окнами. Какого хера Ваня боится появляться? Это уже шторы завесили все. Весь подъезд ходит вокруг их них окон. Следим. Хорошо, хорошо. Но вы же на улице. Был такой случай, скажите. Чуть не избили, так сказать, свою соседку. К Кто, я? Это, конечно, это было. А у меня соседки нет, кстати. Ну, у меня есть сосед, мужик. Нет, вы женщину какую-то на улице избивали, повалили ее. Я? Да. Ну, это что-то новое. У вас уже провалы в памяти, амнезия называется. Да. Ну, это хорошо. Я живу в этом доме. Прям вот, как вот дом выстроился, я там живу. И, кстати, вот если вы придете и спросите, я кого-то там на улице сбивала, значит... Да вас все боятся, вас весь дом боится, весь подъезд. Да меня боятся только потому, что из-за того, что я вместе с Лужковым 12 лет отработала. А я боится? Знаю все законы от и до. И Ваню этого, я просто вот сейчас не хочу пускать дело, вот... Я и Ленке сказала, когда они пришли, мне 110 тысяч отдавали за то, что затопили. Я просто не хочу в ход пускать это дело. Из-за того, что соседи есть соседи. Но сейчас, вот сейчас участкового позавчера буквально встретила и сказала, все, на этом дело закончено. А меня и Роза боится, и Юра со стоянки боится. Они прекрасно знают, кто я есть. И вас все боятся вообще все. Да нет. И я сказала, что через Ваню я вас всех достану. Всех. Ой, я, если Ваню сейчас не выкручу, я выкручу мать, я не буду в милицию обращаться. Я сначала начну с матери, с отца, выверну. Я всех выверну сначала сама, а потом как? Уже только буду обращаться в милицию. Пока это всех как? Не подниму на ноги. Это как вывернете? Это как? А как? У меня отец или мать скажут, где Ваня находится, а не, из Вани мы все кишки вывернем. Ваня, пока Ваня. Что не скажут, кто звонил. И когда звонил? Короче, у меня три телефона стоят, которые записываются. Хорошо. А вы как будете из их признания выбивать? Ножом или с топором? Нет, ни с ножом, ни с топором. Придет милиция и будут призвать. Найдем методы. Найдем, извините. Скажите, а вы Уголовный кодекс читали вообще? Я не читала. Ну, почитайте. И во дворе у нас все ребята, с кем Мишка вырос, этому Ване кишки вывернут. И никто не будет знать. За 101 километр отвезут, и он все скажет, кто и где, и когда, и где был. Угроза смерти. Хорошо. А это я вам говорю. А я все записываю. Ну, хорошо, записывайте. Это я вам говорю. Но все равно мы это дело не оставим. Хорошо. Поэтому я все тяну, буквально, уже с ноября месяца тяну, я все равно своего добьюсь. Я баба упертая. Угу. Да. Вместе с Мишей будете сидеть в одной камере. Да и ты тоже со мной вместе. Да вместе я со мной. Я юрист. Я просто тебе самому, блядь, глаза выверну, ты понимаешь? Слышишь, из-за того, что ты звонишь на чужой телефон, время неизвестно сколько. А почему? И кто тебе дал право вмешиваться в мою личную жизнь? А потому что я Ваню люблю, и он меня любит. А, ты любишь? Да. Пидорас, что ли? Это вы, это ваш сын пидорас. Нет, гей. Ты пидорас, что ли, раз ты Ваню любишь? Мы геи. А чего ты хочешь, что ты все пересылаешь на моего сына? Мой сын здесь вообще ни при чем. А почему это я бегал? Ваню доставала. Нет, он с ножом бегал к нему, хотел зарезать. А я его и зарезу. Не сына, а я лично Ване, с вами что-то сделаю. Зарежете, хорошо, еще что скажете, я все записываю, хорошо. Да я его сама лично, блядь, яйца оторву, вот просто буду рвать на всех, во все увидение, во все услышание. Этого Ваню, блядь, ублюдка, которому надо лежать в больнице, в сумасшедшем доме, запертом доме, чтобы никогда его оттуда не выпускали. А ты еще мне сидишь и что-то говоришь, мудак ебаный. Вот подумайте, если Ваня... Алло, женщина. Пошла валидол пить.